Глава 18. Сабина со мной с раннего утра. Меня подняли часов в 5, не позже. И хотя ночью я спала как убитая после пережитой драмы с Алиханом накануне, облегчения с утра не почувствовала. Голова была тяжелой, шею сжимал спазм напряжения. На душе тотальное опустошение, словно бы ее выжгли напалмом. Именно от этой апатии, наверное, я сносно переносила все процедуры, которым меня подвергали, словно бы готовя кобылицу на соревнования. Сначала пришла мастер по эпиляции, которая выдрала на моем теле все до последнего волоса, разве что кроме головы и бровей. Хотя я и так не страдала излишней растительностью, так как занималась с детства плаванием и исправно ходила в бассейн. После того, как меня смазали какими-то приятными и ненавязчивыми благовониями или ароматическим маслом, эстафету переняли визажист и парикмахер. Они долго колдовали надо мной, не переставая восхищаться моей внешностью. Я не смотрела в зеркало, лишь усмехалась про себя, что если я и правда такая красивая, то зачем тратить на макияж 2 часа? Потом перестала ворчать, посмотрела в зеркало и оторопела. Помню, пару лет назад увлеклась каким-то популярным фильмом про вампиров. Именно так там показывали перевоплощение героев из обычных людей в кровососов. Передо мной стояла лучшая из всех возможных версия меня самой. Нет, макияжа не было много, но он был выведен так правильно, тон на коже лежал так ровно и аккуратно, что невольно можно было ахнуть. То же самое волосы. Они были распущены, со слегка подкрученными кончиками, собраны на затылке. И в то же время в этом небрежном шике была какая-то утонченность. «Красавица!» — повторяла, как заведенная Сабина. Сегодня она тоже была одета торжественно и утонченно, но не изменила своему расслабленно-свободному стилю кроя. Услышала, как в дверь позвонили, поспешно побежала к двери. Мое сердце невольно забилось. Не знаю, то ли от того, что я понимала, что еще на шаг стала ближе к неизбежному, то ли от самого момента неизвестности. В нос ударил цветочный запах свежести. Я быстро обернулась и охнула, когда увидела, как в гостиную заносят огромных размеров, наверное, 3 метра, корзину алых роз. В комнату тут же зашел Алихан, который быстро что-то буркнул на своем языке мужчинам, и те не осмелились даже раз поднять на меня голову. Зато наши глаза впились друг в друга. Алихан был одет в шикарный деловой костюм. Кипенно-белая рубашка оттеняла его смуглую кожу и аккуратную щетину. Но не его шикарный вид сейчас впечатлял, а скорее тот дикий, одержимый взгляд, которым он разом схватил меня мертвой хваткой. Разве могла я до знакомства с ним представить, что мужчина может смотреть так страстно, жестко, собственнически, и дух захватывало от этого взгляда. Он заставлял душу выворачиваться наизнанку, а сердце уходить в пятки. Алихан в 2 счета преодолел расстояние между нами. Его горячее дыхание обожгло меня даже через вуаль белоснежной фаты. Он поднял ее и нагнулся, чтобы в упор, лбом ко лбу, заглянуть мне в глаза. «Моя красавица!» — прошептал, нервно сглатывая. «Разве можно быть красивее?» «Хотелось бы не красивее, хотелось бы счастливее», — подумала про себя я, но тоже нервно сглотнула. «Едем?» — спросил он меня. «Ты готова?» Я не была готова, но разве это имело значение? «Пора», — деловито произнесла Сабина, бросая взгляд на свои усыпанные бриллиантами часы. «Альбина написала, что они вот-вот подъедут к дому. Поедем кортежем из 2 машин». «По мусульманской традиции на свадьбе в качестве свидетелей должны присутствовать 2 мужчин, либо 1 мужчина и 2 женщины. У нас это будут Сабина и мои друзья. Семейная пара, которая тебе очень понравится». «Альбина тоже из Москвы. Думаю, вы найдете с ней общий язык», — объяснял мне Алихан, когда мы выходили из квартиры. Снова бросила взгляд на этот баснословный букет, от вида которого по телу пробежала дрожь. «И почему у него все через край? Почему все на гиперболах?» Внизу нас ждала на вид какая-то неимоверно шикарная машина, но это уже не удивляло. Странно было бы сядь Алихан на нечто обычное для простых смертных. Взял меня за руку, как только мы оказались в салоне. «Василиса, у нас сейчас с тобой не то положение, чтобы играть громкую свадьбу. Страсти вокруг твоих друзей еще кипят. Да и тебе будет гораздо комфортнее, если мы проведем камерное мероприятие. После церемонии я дам тебе время прийти в себя, после чего мы поедем к моей матери, которая живет в горах. Она знает о нашем браке и уже благословила его, но из-за больных ног не смогла быть лично. Я слушала его и никак не реагировала на эти слова. Ощущение, что я в каком-то странном сне, и только горячая рука сжимает мою и отчетливо указывает на то, что в моей жизни все по-настоящему. Что Алихан настоящий, и он точно уже никуда меня не отпустит. Сердце невольно замерло, когда мы подъехали к белоснежному монументальному сооружению, купол и стены которого напоминали выплетенные кружевом ткани. У входа уже стояли приятного вида высокая девушка в платке и красивом оливковом платье в пол и коренастый мужчина возраста Алихана. «Добрый день, Василиса!» — обратилась ко мне девушка, протягивая руку и искренне улыбаясь. «Я Альбина, рада познакомиться». «Здравствуйте», — вынуждена была ответить на любезность я. «Раджаб!» — сдержанно, но приветливо поздоровался мужчина рядом. «Раджаб — один из самых близких моих друзей, Василиса», — пояснил Алихан. «Они моя семья. Уверен, ты тоже проникнешься их добротой, искренностью и гостеприимством». Улыбнулась, посмотрев в пол. Сабина тоже тепло поздоровалась с парой и подошла ко мне, нежно положив руку на запястье. «Василис, при входе в мечеть нужно накинуть платок». Как по мановению палочки в ее руках материализовалось большое, красивое, белоснежное, плотное полотно из шелка. Она накинула его на меня поверх фаты, закрывая лишь волосы. «Сам обряд не займет более 30 минут. После него Раджаб, как сертифицированный юрист, получит подпись вас обоих на договорах». «Договоры?» — удивленно подняла глаза на Сабину. «Исламский брак предполагает махр. Я тебе уже говорила, это плата невесте за брак. Ее гарантия. Поскольку в России исламский брак отделен от законодательной системы, это будут другие договоры, но они будут иметь ту же самую юридическую силу». Была бы я тогда опытнее и умнее, возможно, у меня бы уже тогда возникли вопросы про ЗАГС и российское законодательство. Но я была слишком растеряна и дезориентирована, чтобы что-то спрашивать. Мне казалось, что я повисла в каком-то чистилище, застряла в квартире в непонятном статусе. И да, мне хотелось какого-то разрешения проблемы, хотелось какого-то исхода. «До церемонии с тобой хотел бы немного поговорить мулла, Василиса, поэтому женщины проводят тебя вперед. Через какое-то время мы встретимся уже внутри мечети», — пояснил стоящий рядом Алихан. «В твоих глазах волнение, дочка», — обратился ко мне приятного, добродушного вида мужчина, в котором по одеянию я сразу признала мусульманского священнослужителя. «Это нормальное состояние перед свадьбой». Он поджидал меня на помпезном входе мечети, заложив руку за спину. Почему-то я сразу почувствовала к нему расположение. Я молчала, но на этот раз молчание было исцеляющим, успокаивающим. «Я много говорил накануне с твоим будущим мужем. Он сильно любит тебя и беспокоится о том, чтобы тебе было хорошо. Это похвально. Обязанность каждого мусульманина делать свою жену счастливой. Скажи мне, есть что-то, что ты стесняешься сказать ему? Знай сразу, здесь ты всегда можешь найти понимание и поддержку. У тебя нет опекуна, который бы передал за тебя ответственность на мужа, как это бывает обычно. Но в таких случаях именно настоятель мечети выполняет такую функцию. Мой дом, Василиса, твой дом. Я хочу, чтобы ты верила мне. Поверь, это не просто пустой звук». «Спасибо», — произнесла я тихо. — «Скажите, мне нужно принимать ислам?» Шейх Кади, звали его именно так, как оказалось, внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. «Знаешь ли ты, дорогая, кто такие люди Писания? В мире существует три религии, полагающиеся на святые тексты, посланные Всевышним человечеству. Это иудеи и их Тора, это христиане и их Библия, это мусульмане и наш Коран. Мы, мусульмане, уважительно относимся ко всем этим религиям. Их пророки – наши пророки. Их писание – это тоже истина. Разница лишь в том, что мы считаем Мухаммада, да пребудет с ним мир и благословение, печатью пророков, то есть последним из пророков. Именно переданная им истина самая правильная и неискаженная. Но это не означает, что христиане или иудеи – наши враги. Мусульманке нельзя выходить замуж за представителей других религий, но только потому, что она должна рожать мусульман, а это может не понравиться их отцу. Христианка и иудейка может выйти замуж за мусульманина, если такова их воля. Их дети будут мусульманами, но сама она вправе выбирать свою совесть и веру. Я глубоко вздохнула. Все это было ново для меня и даже чуждо. Я никогда не была верующей, честно призналась. В нашей семье не говорили о религии. Я была крещённой, но даже не знаю своих крестных. И сейчас, понимаете, религия – это прежде всего внутренний выбор, а у меня его нет. Вообще нет, понимаете? Я не привязана к христианству, но и ислам для меня – это нечто неизвестное, чуждое и пугающее. «Понимаю, дочка», – честно и искренне ответил шейх Кади. «И потому посоветовал Алихану не навязывать тебе религию, с чем он охотно согласился. Открою тебе тайну, твой будущий муж тоже не отличается истовостью веры. Мы все заблудшие овцы и только ищем свой путь к свету. Это нормально. Сила веры не в том, чтобы порабощать и принижать, а напротив, помогать обретать свободу и любовь. Ваш брак тому доказательство. Ты стала частью нового для тебя мира, но и ему многое в новинку. Отпусти, доверься судьбе. Посмотри на эту жизнь, как на череду прописанных Всевышним событий, и тебе станет легче, смиреннее и спокойнее. Не насилуй себя переживаниями на тему того, на что ты не можешь повлиять. Думай о настоящем, наслаждайся тем, что посылает тебе Аллах прямо сейчас. И да, не смотри на меня так удивленно. Я говорю о наслаждении в самом широком смысле этого слова. В исламе о таком говорить не зазорно. Этот мужчина любит тебя, а любящий всегда способен подарить рай тому, кого любит. Бог создал мужчину и женщину для наслаждения, и только от этого наслаждения появляется самое главное чудо на земле – жизнь. Вот что важно сейчас, дорогая Василиса. Ты услышала меня? Я молча кивнула. У Раджаба, когда вы будете подписывать документы, будут все мои контакты. Василиса, я всегда готов помочь тебе и направить, если тебе это потребуется. Для меня это не пустой звук. Ибо нет слова сильнее, чем то, что произнесено с именем Аллаха. А я клянусь тебе Всевышним, что стану твоим пастырем в этом новом мире.